Братья и сестры, третья заключительная проповедь, потом мы будем молиться и заканчивать служение. Сегодня мы много слышали. Слышали о воскресении Иисуса Христа, о Его благодати. Призыв был к тому, чтобы мы не напрасно уверовали в Иисуса Христа, приняли Его благодать. Теперь это уже только от нас зависит. Господь не напрасно умер. Господь смертью Своей приобрел Церковь Иисуса Христа. И то, что Господь наметил, это совершится, и Церковь подготовится, и Христос придет за Церковью. Но вот буду ли я или ты в Церкви, это сегодня зависит от меня и от тебя. Для этого нас Господь собирает в Доме Своем, чтобы нас готовить, предупреждать, призывать. Мы слышали призывы Иисуса Христа, который неоднократно звучал к ученикам Своим. В конце Своей жизни, даже после смерти и перед Вознесением, Христос опять обращается к одному из учеников. «Иди за Мною, следуй за Мною». Друзья, кто следует за Господом, тот имеет гарантию быть в вечности с Господом, потому что следы Господа, они ведут на небо. Да, они идут трудным путем, неудобным, плоти нашей этот путь не нравится, но эти следы ведут на небо. И если мы следуем за Христом, то будем с Христом и на небе. Я прочитаю место, которое будет темой моей проповеди. Даже два места прочитаю в начале. Последний стих 72-го псалма. Я думаю, многие братья и сестры знают этот псалом, чей этот псалом и о чем этот псалом. А вот заканчивается этот псалом такими словами. «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». И книга Иова о том же самом говорит, 21 стих, 22 главы. «Сблизься же с Ним, и будешь спокоен, через это придет к тебе добро». Друзья, первая часть стиха 72-го псалма. «А мне благо приближаться к Господу. Сблизься с Ним, и будешь спокоен, и через это придет к тебе добро». Друзья, благо, мы этим словом в обиходе не пользуемся, но оно означает добро, счастье, благополучие. И это добро, оно придет в жизнь только того, кто сближается с нашим Господом. Ну, прежде чем немножечко об этом говорить, хотелось бы поговорить вообще о приближении. Что такое приближение? Ну, бывает приближение по времени. Ну, допустим, этот же Иов в 33 главе написано, «Душа его приблизилась к могиле, жизнь его к смерти». Вот приближение к смерти, да? У нас сегодня в церкви относительно много именинников. И есть те, которые желают даже, чтобы в церкви поблагодарили, что Господь сохранил до этого дня. О чем говорит день рождения, друзья? К чему он нас приближает? К могиле, да? К смерти приближает. Первое рождение, один атеист так выразился, рождение человека – это первый шаг к его смерти. Но если уже 70 лет прожил, ближе, ближе и ближе к смерти. Да? Друзья, не хочется иногда нам думать об этом, но такая жизнь. Вот я уже не считаю, сколько я прожил, а так ориентировочно просматриваю, сколько мне осталось прожить. Да, я не знаю, когда я умру. Может быть, сегодня или завтра, а может быть... Ну, я так вот для себя меркой взял, ну, самое близкое, это жизнь моего папы. 68 лет. Если Господь продлит, ну, вот еще столько осталось. И каждый год, каждый день рождения на год сокращает и сокращает. Вот так в душе вроде как молодой, жизнь, юность вспоминается часто. На молодежь смотрю, себя вспоминаю. А годы-то приближают. приближают к смерти. Моисею однажды Господь сказал такие слова. Это книга Второзакония. «И сказал Господь Моисею, вот дни твои приблизились к смерти. Призови Иисуса» и так далее. Сколько лет было Моисею, когда Господь ему сказал эти слова, друзья? Как кто знает, а? А? Ему было 120 лет. Такой старичок. Господь ему, наверное, не новость сказал, да? Ну, 120 лет, это ж понятно, да? А Господь ему уже конкретно сказал, «Дни твои приблизились к смерти». О Давиде написано, «Приблизился день смерти твоей». Однажды царю через пророка Бог одному сказал, «Сделай завещание, ибо болезнь, которой ты заболела, ты умрешь от этой болезни, ты не выздоровеешь». И вот в редких случаях бывает, что Господь меняет свои планы по неотступной просьбе, как этот царь, или по другим причинам. Но вот так вот на одном примере рассмотрели, что значит приближение, да? Однажды в пророчестве в одном написано, спрашивают сторожа, «Сторож, сколько ночи?» А сторож им отвечает, даже гимн хор поет. «Приближается утро, но еще ночь». Друзья, приближается день, приближается конец собрания у нас. Это все во времени. Приближается вечер. В Слове Божьем часто мы встречаем такую фразу «приближалась Пасха иудейская». И у нас тоже Пасха приближается. Вот интересно, кто знает раньше всех, когда в этом году будет Пасха? Кто узнает раньше всех? Да я знаю, что знаете. А кто раньше всех узнает? Кто с памятниками занимается, да? Они даже еще в том году меня спрашивали, ну-ка, когда Пасха в следующем году, ранняя или поздняя? Ну вот, интересует вопрос, когда Пасха? Пасха скоро будет, друзья. 4 недели наступит Пасха и в нашей жизни, в этом году. Праздник Пасхи, воскресение Иисуса Христа. Приближается День Господень, друзья. Вот если мы знаем дату Пасхи, 8 апреля, да? Кто знает дату Дня Господня? Никто не знает. Даже ангелы не знают. И Господь сказал, один Бог знает. И вот это событие, друзья, оно тоже приближается. Я не исключаю, что оно может наступить раньше, чем Пасха. День Господень приближается. Оказывается, мы живем в приближении не только к тем событиям, которые знаем, но и которые не знаем. Как вот наша смерть, переход в вечность, или как День Господень. Для кого-то это будет великий и страшный, поем мы гимн такой, близок День Господень, день великий и страшный, когда все народы предстанут пред Христом. Дети с родными разлучатся навеки, навсегда. А для кого-то этот день будет славным днем, а не страшным днем. Для тех, кто ожидает и желает пришествия Дня Господня, для них этот день будет радостным днем. Христос говорит, приближается избавление ваше, восклоните головы ваши, ваше избавление приближается. Утро зависит от нас, друзья. Можем мы немножечко отложить приближение утра? Не зависит от нас. Мы знаем, когда оно наступит, у нас часы есть. Но приблизить утро, вот кто бессонницей страдает, так бы хотели приблизить утро, но невозможно. А кто-то хочет отодвинуть утро, не выспался. Ему бы еще поспать. Тоже невозможно. Но мы знаем. А бывают события, которые мы даже не знаем, когда это будет. Ну, это что касается по времени. Новый год мы встречали и будем, если Бог позволит, встречать. 3-е тысячелетие, когда-то оно приближалось к нам, а уже прошло, уже прошло. Бывает, что приближаются предметы какие-либо, ну, к примеру, город. Вот человек идет в город, и город к нему приближается, да? или он к городу приближается. Написано о Павле: Павел приблизился, приблизившись к Дамаску, он туда шел с намерением, он мог не идти в Дамаск. Это не обязательно, что он должен приближаться к Дамаску. Но он так спланировал жизнь свою и начал приближаться к Дамаску. И у него намерения были конкретные – гнать церковь Иисуса Христа. Но Господь ему воспрепятствовал и убедил его, и показал ему, что ты делаешь, Савл. Ты гонишь меня. Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна. Друзья, этот момент в жизни апостола Павла стал поворотным пунктом в жизни, когда он удалялся от Христа, а с этого момента он стал приближаться ко Христу. И всю жизнь приближался ко Христу. И было время, когда он сказал: «Для меня жизнь Христос». Настолько он полюбил Господа, и настолько он желал исполнить волю Его в своей жизни. Вот однажды Христос, приставший к двум ученикам, которые беседовали уже после смерти Христа, с ними заговорил. Но тоже время шло, и они приближались к селению. И день приближался к вечеру. И они не могли этого отвратить. Им очень понравилось общение с этим человеком. Они еще не знали, с кем они говорят. Но им очень понравилось. Они бы хотели и вечер бы отложить. И пусть этот Эммаус был бы подальше еще километров на 15, чтобы пройти больше с этим человеком, побеседовать с ним. Но это было не в их власти. И они что сделали? Они вышли с положения. Они Иисуса Христа пригласили к себе в дом. Бывает, друзья, что человек к человеку приближается. Я помню, как-то в Сумах первый год нашей совместной жизни семейной, я там работал по направлению от института, силы власти, органов КГБ как-то не оставляли в покое. И туда послали человека. И вот однажды пришел ко мне человек, открыл дверь в кабинет, позвал меня и говорит: «Я хочу с тобой пообщаться». А мне как-то внутренний голос из КГБ. У них есть так отличительные особенности этих людей. Я ему тоже говорю: «А я не хочу». Он понял, что я как будто знаю, кто такой. Я говорю: «Общение у нас получится тогда, когда и вы хотите, и я хочу». Но дело было после свадьбы, вот после брака, и я так вот ему даже еще более понятно объяснил. Вот мы с женой полюбили друг друга, будучи еще парнем, девушкой, и общались. И теперь вместе живем, потому что и она хочет, и я хочу общаться. И у нас хорошее общение получается. С вами я не хочу общаться. Друзья, приблизиться к человеку, это тоже воля наша, да? Вот даже в плане создания семьи. Сближаются два чужих человека, приближаются, и потом становятся, по словам Иисуса Христа, одно целое. Настолько сближаются, что одно целое становится. Я хотел бы немножечко поговорить, друзья, вот о том, как Асав сказал в своем псалме: «А мне благо приближаться к Господу». К Господу приближаться, друзья, это очень серьезно. Это, конечно, это благо, это добро, это счастье человека, когда он приближается к Господу. Если немножко историю посмотреть, ну вот когда уже жил Христос на земле, написано, что мытари, грешники приближались к Иисусу Христу, ели с Ним. Ну, другие люди, которые повыше положением в израильском народе, такие как фарисеи, книжники, они тоже приближались. Матфей так вот записал в 15 главе: «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи». То есть они тоже приближались к Иисусу, искали возможность общаться с Ним. А вот Христос их разоблачая, 7 стих этой главы, говорит: «Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». И мытари и грешники приближались, и фарисеи и книжники приближались, но по-разному. Мы-то ли грешники видели себя погибшими, приближались спасение у Христа получить, ели с Ним вместе. В доме Симона фарисея однажды женщина настолько приблизилась к Иисусу, что волосами головы своей вытирала ноги Христа. А фарисей бы этого не допустил. И у него в сердце сомнение закралось. Как так? Какой он пророк? Он даже не знает, кто к нему прикасается. Да, он бы не допустил, а Христос допустил. Если немножко Ветхий Завет взять, друзья, то очень близко Бог был в общении с Адамом и Евою до грехопадения. Настолько близко. В прохладе дня Христос, Бог приходил общаться с этими людьми. Это было радостное время в сутках, когда вместе с Господом они имели общение. Но грех положил разделение между человеком и Богом. И Бог вынужден был, как вот в книге Бытия написано, «Выслал его Господь Бог из сада Эдемского, изгнал Адама и поставил на востоке меч обоюдоострый, который был ограждением для людей». Друзья, и с этого момента человек дальше и дальше удалялся от Бога. Грех положил разделение между Богом и человеком. И вот было время, когда Господь уже избрал Авраама, Исаака, Иакова, и народ израильский избрал. И вот гора Синай однажды, она как вулкан зашевелилась, и Господь, 19 глава Исход, предупредил через Моисея народ не прикасаться, не приближаться к горе. И сказал Господь Моисею: «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны освятить себя, чтобы не поразил их Господь». Вот так в Ветхом Завете было, друзья. Сначала и потом один человек хотел просто поддержать падающий ковчег, который везли на колеснице. И мы знаем, чем это закончилось. Бог однажды сказал: «Кто отважится сам собою приблизиться ко мне?» Как бы вопрос задает. Возможно ли человеку самому собою приблизиться к Богу? Нет. И кто отважится, тот умрет. Но вот эту грань между Старым и Новым Заветом очень красиво описывает апостол Павел в послании к евреям. Здесь он и Ветхий Завет вспоминает. И вот 7 глава, 19 стих написано так: «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Лучшая надежда, друзья, это Иисус Христос, наша надежда. Мы поем такой гимн, молодежь часто поет: «Христос – надежда христиан». Это лучшая надежда, чтобы приблизиться к Богу. Человек, он, душа его, она давно хочет приблизиться к Богу, потому что, ну, Бог сотворил. И назначение души человеческой – вечно жить, с Богом жить. Сатана разделил, плод требует своего, подальше от Бога, а Христос и душа наша, они стремятся друг к другу. И надежду, когда Господь полагает приблизиться к Господу, это есть надежда в Иисусе Христе. И вот он описывает здесь, в этой же книге, вспоминая прошлое, как вот народ израильский к Сиону, к Синаю приближался, и было это очень опасно. Дальше Павел пишет: «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелов, к торжествующему собору, к церкви первенцев, написанных на небесах, к судьи всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства, к ходатаю Нового Завета Иисусу и к кровикоплению, говорящей лучше, нежели Авеля. Вы приблизились». Братья и сестры, было время, когда Господь нас позвал к себе. Вот благо мне приближаться к Господу. Это от нас зависит, друзья, или от Бога? Приближаться к Господу от нас зависит или от Бога? Во-первых, от Бога, конечно. Кто сам собою решит приблизиться ко мне? Это опасно, к Богу приблизиться, вот самому собою. Но когда Бог положил надежду в Иисусе Христе, чтобы нас приблизить к себе, со своей стороны Господь сделал, чтобы всех приблизить к себе, и все сделал, чтобы приблизить к себе человека. А вот наша задача, друзья, Асав, он пережил большие страдания, унижения, болезни, и в последнее время уже перед тем, как приблизиться к Богу и увидеть свое положение, положение вот этих грешников, он говорит: «Я едва не упал, не поскользнулся, я позавидовал». И потом вот так вот свои переживания излагает в этом псалме, а в конце говорит: «А мне благо приближаться к Господу». Он увидел кончину тех, кто живет для себя и далеко стоит от Бога, и он увидел себя в Боге, и в этом видел свое счастье. Конечно же, друзья, теперь от нас с вами зависит, будем ли мы близки к Господу или не будем. Пойдем ли мы на призыв Божий к Нему навстречу или не пойдем. 15 глава Луки описывает чудесный случай, который, или притчу, которую Христос приводит. Вот она как раз и начинается со слов: «Приближались к Нему мытари и грешники слушать Его». И дальше притчи Христос приводит. О блудном сыне притча. Вот в жизни своей он много чего повидал. И богатым был, и бедным стал. И умирать начал, потому что голод в той стране был. И теперь от кого зависит приблизиться к отцу своему? Конечно, от него. Со своей стороны отец все сделал. Он каждый день выходил на дорогу встречать этого блудного сына. Он любил его. А у него процесс еще не созрел, покаяние. И вот когда уже он дошел до ручки, как говорится, говорит: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, и покаюсь перед ним, и попрошу прощения, и попрошу, хотя бы слугой прими меня в свой дом». Встал и пошел. И мы знаем, друзья, что приближение блудного сына к дому побудило отца побежать ему навстречу, обнять его, принять в дом свой. И это было большим праздником для этого блудного сына. Однажды, это в Ветхом Завете, Бог такие слова сказал: «Кого он изберет, того и приблизит к себе». Это случай, когда Корей, Дафан и Аверон восстали против Бога, Моисея, Аарона. И вот Моисей говорит: «Кого он изберет, того он и приблизит к себе». И мы знаем, чем закончилось вот это вот событие. Гибелью всех, кто ушел от Бога, кто противился Богу и Моисею. И избрал Господь Моисея, Аарона и тех, кто был послушен Господу. Но в наше время Нового Завета написано, что блаженны, званные, избранные и верные. Вот быть званным и избранным – это прерогатива Божья, это Божья сторона. Позвать и избрать. Друзья, Господь нас позвал, и Господь нас избрал, чтобы мы были детьми Божьими. И Бог не делал разницы между людьми. И золотой стих Евангелия нам говорит: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Всякий избран Богом, но всякий ли верным оказывается? И всякий ли видит в приближении к Богу свое благо? Конечно, далеко не всякий. Поэтому зависит, друзья, от Бога. Бог дает покаяние, и когда Бог дает покаяние, нужно бежать Богу навстречу. Если Бог побуждает сердце к покаянию, нужно торопиться делать первые шаги и последующие шаги для приближения к Богу. Потому что придет время, и я знаю некоторых людей, с которыми пришлось мне беседовать, они говорят: «Нет, для меня нет покаяния. Бог давал мне время каяться, но я тогда не захотел или не захотела, а теперь пусто в сердце». Поэтому дорожить нужно жизнью, временем, когда Господь призывает, когда Господь тревожит сердце, когда Господь зовет, когда Господь дает покаяние, нужно торопиться и идти Богу навстречу. Очень важное условие, друзья, приближения к Господу для тех, кто уже приобрел Господа в своем сердце, это иметь чистое сердце. Даже очищаться Моисей призывал и священников, которые приближались к горе или к Богу. В Новом Завете Христос говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». А наша жизнь, она бывает так проходит, что сердца наши запачканы бывают грехом. Грех может опять положить разделение между нами и Богом, удалить нас от Бога, и тогда нас будет ожидать участь ничуть не лучшая, чем тех, которые совсем не хотят к Богу приближаться и каяться не хотят. Одна участь, только гораздо тяжелее будет тем, кто знали Христа, каялись, рождались свыше, а потом пошли своим путем от Христа. Это будет страдание куда тяжелее, чем тех, которые и не знали никогда Христа. Поэтому Господь сегодня нас тоже призывает к тому, чтобы нам приближаться к Господу. Есть такой гимн, мы в молодости пели, сейчас я редко его слышу. «Ты мне ближе, чем песок к прибою, и дороже, чем вода в жару». Что может быть ближе берега и моря, друзья? Вот кто был на море, море не дает песоку покоя, да? Вот очередная волна постоянно его пропитывает, постоянно шевелит его. Что может быть ближе? А Господь может быть ближе, чем песок к прибою. Христос говорит: «Прибудьте и во мне, и я в вас». Вот настолько близко слиться с Господом, чтобы мы были в Нем, а Он в нас. Как это сделать? Что для этого нужно в нашей жизни, друзья? Господь Слово Божье оставил. И если мы любим Слово Божье, читаем его и живем по Слову Божьему, это путь приближения к Господу. Если мы дорожим собраниями, где Слово Божье читается, где проповедуется, это путь приближения к Господу. И весь наш путь, вся наша жизнь, она является или приближением, или удалением от Христа. Какие результаты или какие последствия, друзья, будут? Страшные последствия для тех, кто удаляется от Христа. Страшные последствия для тех, кто считает себя держать на расстоянии от Христа. Вот фарисеи чтили языком своим, устами своими, приближались к Богу, Христу устами своими, а сердце было далеко от Христа. Друзья, это положение погибельное. И если так долго оставаться, нельзя, потому что погибель будет, вечная погибель будет. А тех, кто живет жизнью приближения к Господу, они следуют по стопам Христа, и они в вечности будут с Иисусом Христом. Поэтому пусть Господь поможет нам в нашей жизни приближаться, в этом видеть добро, благо для себя, как Асав: «А мне благо приближаться к Господу Богу моему». Иногда Господь любит нас и иногда посылает нам скорби. Есть такая пословица, которая истину отражает: «Чем ночь темнее, тем ярче звезды. Чем больше скорбь, тем ближе Бог». Мы вот неделю назад услышали весть о том, что умерла девочка вот в семье нашей, наших друзей Георгиевых. Я вспомнил смерть моих близких, ну, в частности, папы, мамы. И у меня тогда еще мысль такая появилась: «Господи, Ты раньше времени взял от меня родителей, и тем самым Ты приблизил меня к небу. Небо для меня стало дороже, потому что я знаю, что там мои друзья, родители, близкие. Кто-то дочь сына проводил этот путь на небо». И, конечно же, друзья, в этих скорбях цель Господа – нас приблизить к себе. И цель Господа – нас сориентировать в жизни, чтобы мы жили жизнью приближения к Богу. Другого пути нет. Другой путь – только в погибель, только в смерть. И пусть Господь нас благословит, друзья, В это последнее время, когда пришествие Господне приближается, жить так, чтобы нам повседневно приближаться к Господу, чтобы каждый день нам становиться ближе и ближе к нашему Господу. Последний текст, 10 глава Евреям, 25 стих написано: «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваем приближение дня онного, приближение встречи с Господом, тем более, если мы усматриваем, что каждый день, каждое воскресное служение нас приближает к Господу, к пришествию Господнему, тем более не будем собраний пропускать, не будем день начинать без чтения Библии и молитвы, будем увещевать друг друга, помогать друг другу быть ближе к нам, с нашим Господом. Пусть Господь нас благословит в пути на небо быть близко с нашим Спасителем. Кто еще не в мире с Богом, кто держал себя на расстоянии от Иисуса Христа, от Церкви, сейчас есть такая прекрасная возможность помолиться и покаяться, и приблизиться к Господу. И вы больше, чем думаете сейчас, поймете, как это важно быть близко с Господом. Пусть Господь и вам поможет сделать этот шаг навстречу Иисусу Христу. Христос побежит вам навстречу, обнимет вас, и ваша жизнь наполнится праздником, как у блудного сына. Помолимся Господу в наших молитвах. Аминь.